Следующие трое суток Ингеборга провела за лечением скопившихся в стационаре пациентов. Кристина оказалась права. Две трети доставленных службой безопасности со второго уровня больных в действительности не находились ни в критическом, ни хотя бы в тяжелом состоянии, и внешний стационар быстро опустел. Обманщиков вроде бы как-то наказали, но вникать в эти мелочи не было ни времени, ни желания. Внешний стационар демонтировали, очередь из дожидающихся приема пациентов вернулась, и работы, как всегда, было больше, чем времени на нее. Поэтому Ингеборга заранее внесла в свой график окна, предназначавшиеся для сна и собственного лечения, включая колариум. Россыпь пятен на коже, оставшихся от шрамов, наконец-то начала пропадать. С проплешинами на голове дела обстояли не так радужно, но восстановленные волосяные луковицы дали первые волоски, и повод для оптимизма был. Потом из Росрезерва вернулась экспедиция, и она одновременно радовалась и изо всех сил запрещала себе рыдать. Все выжили, никто не погиб. Это уже само по себе веское основание для радости. Состояние Порфирьева ухудшилось, и она обреченно смотрела в глаза правде. Капитана ей не спасти. Он еще силен и бодр, невозмутимо переносит приступы боли, возникающие все чаще, и никто из непосвященных даже не подозревает, что жить ему осталось не более двух десятков месяцев. Обратный отсчет запущен. Все, что она может сделать, это хоть как-то его замедлить. Но даже эти ее попытки не дадут максимального эффекта, потому что Порфирьев все равно продолжит выходить на поверхность, сводя к минимуму и ее, и без того не самые могучие усилия. Выяснилось это практически сразу. Едва экспедиция вернулась, Ингеборга обратилась к Брилеву с просьбой отстранить капитана Порфирьева от дальнейших выходов на поверхность и направить на углубленное лечение. Брилев обещание сдержал, и варяга официально госпитализировали в медицинский стационар сроком на 30 суток. Первые два дня она выпускала его из биорегенератора только поесть. Потом, на очередном сеансе лечения, Брилев попросил ее разрешить капитану посещать офис экспедиционного корпуса хотя бы на пару часов в смену. «Экспедиция привезла из Росрезерва 40 тонн продовольствия». Брилев лично изложил ей суть проблемы, едва покинул биорегенератор. «Это огромная победа, но она лишь отсрочила гибель биоферм. Для того, чтобы все спасти, нам требуется вывести из Росрезерва все продукты, и сделать это необходимо в кратчайшие сроки. Я не требую личного участия варяга в экспедициях, но настоятельно прошу вас, док, предоставить ему возможность консультировать людей, которые отправятся в Росрезерв в ближайшее время». «Если остальные члены экспедиции не прекратят выходить на поверхность, в скором времени они получат такой же диагноз. Я вас об этом уже предупреждала. Ресурсы их организмов не вечны». «Именно потому мы готовим еще два состава им на смену. Только так мы сможем вывести продовольствие быстро. Но я не могу отправить экспедицию одних лишь людей без опыта. Поэтому нынешний состав экспедиции будет разбит на руководящие команды, которые возглавят новичков. Варяг сейчас очень нужен для решения всех вопросов, возникающих в процессе обучения». Возражать она не стала. В конце концов, на 4 часа в сутки Порфирьева можно и отпустить. Но в первый же раз капитан опоздал с возвращением ровно вдвое. Спустя 2 часа по истечении всех сроков Ингеборга в третий раз связалась с Брилевым и заявила, что останавливает работу медотсека и идет искать варяга. Полковник заверил ее, что сейчас же лично приведет капитана на лечение, но в итоге Порфирьев появился еще через полчаса. Из порога недовольным жестом отмел ее упреки. «Мне не до твоей возни сейчас. Завтра в Росрезерв должен выдвинуться второй состав. Ровно через 12 часов после его возвращения, как только будет закончено обслуживание техники, должен выдвинуться третий, потом первый и так далее, пока Росрезерв полностью не опустеет. Иначе все, ради чего мы жрали горстями антирад, окажется зря. Ты этого хочешь?» «Нет». Ингеборга невольно съежилась под колючим недобрым взглядом. «Но ведь кроме вас в ВК есть еще специалисты?» «У нас 80% новичков, которые в лучшем случае выходили на поверхность в составе рабочих команд. И каждого необходимо подготовить за несколько дней, а кого-то за несколько часов. Специалистов на всех не хватает. И в качестве инструкторов, и в качестве участников экспедиции. Когда Овечкин и Пиджак вернутся в строй? Инженер Овечкин будет готов к работе через 4 дня. Инженер Шарафутдинов должен провести в стационаре еще хотя бы неделю. Он сильно пострадал от длительного приема антирада. Ему очень повезло, что вы взяли его в плен, и он получил медицинскую помощь. Его коллеги попали ко мне в виде ходячих трупов. Из всех спасенных, кроме Шарафутдинова, на данный момент жив лишь один его сослуживец. Он борется за жизнь, но я не питаю иллюзий. Значит, третий состав и первый соответственно. Второй состав остается без технических специалистов. Хреново. Придется отправить с ними теха. Тогда третий состав поведет Саныч, а первый хам. Но у хама нет опыта вождения, он у нас за рулем не сидел. Придется самому. Но инженерная команда разработала автопилот. Разве он не упростит людям передвижение по поверхности? Недопилот? Упростит, если ни во что не впечатается. Мозг клянется, что этого не произойдет. Надеюсь, что он не ошибается. Только этот недопилот будет вести машины по прямой. Въезжать, выезжать, становиться под погрузку и так далее, все равно нужно вручную. Придется ехать самому. Так что учитывай это влечение. Пока не натаскается кто-то еще, каждую третью экспедицию придется вести мне. Но полковник Брилев обещал... Мало ли что он обещал. Видишь же, что ехать некому. Если недопилот сломается на полпути, и неопытные люди не справятся с управлением, никто назад не вернется, погубим людей и технику. Людей тут полно, а вот без техники умрут все, потому что вывозить продукты станет не на чем. Глупые вопросы есть? Два. Ингеборга мысленно запретила себе плакать. Сколько можно реветь, пора уже привыкнуть. Как долго вы пробудете на поверхности и как часто это будет происходить? Прошу вас пройти в биорегенератор. Крайний раз я вел туда колонну сам. Порфирий взошел за ширму и принялся раздеваться. Опасался держать высокую скорость. Стоило проверить маршрут на предмет появившихся препятствий. Все прошло нормально. Может, мозг действительно прав. Из-за этого добирались долго. Еще с буранами не повезло. Приходили каждые полчаса. Обратно колонну вел недопилот. Почти весь маршрут. Нормально справлялся, пока буран не начинался. Под ветром его глючило. Видимо, экранирование пробивает. Инженеры обещали все доделать. Облаченный в больничные шорты варяг протопал к свободному биорегенератору и принялся устраиваться на ложе, едва вмещавшем его мускулистое тело. Если справиться, то туда точно будем за один цикл антирада доходить. Сутки стоянка, потом погрузка. Тележки мы туда завезли, питание там есть, грузчиков хватает. Крайний раз оба грузовика мы загрузили за 6 часов. Еще час укупоривали груз противорадиационными чехлами, ради которых тогда две базы угробили. Потом была вторая стоянка, это еще сутки. Обратно шли в полном грузу. На большой скорости движки ревели так, словно сейчас полопаются. И я не рискнул сильно ускоряться, поэтому за один цикл вернуться не удалось. Но мозг клянется, что машины выдержат. Если так, то вся экспедиция будет занимать 3 цикла антирада и 2 суток пережиданий. Потом 12 часов на обслуживание техники и отправляется второй состав. После третий и все заново. За раз вывозим по 40 тонн. Бывшие сотрудники Росрезерва утверждают, что на складах уцелело 200 тонн продовольствия. Итого за 5 ходок должны все вывести. То есть вы отправитесь в экспедицию еще один раз на 3 суток, и произойдет это через 7 дней. Это очень плохо. Даже от одного раза последствия будут ужасны. Мне тяжело с этим смириться. Тогда лучше попробуй смириться с последствиями 3 раз. Потому что после того, как вывезем продовольствие, сразу же начнем вывозить все остальное. Вместе со стеллажами, на которых оно лежало. Это еще пара ходок для каждого состава. Неужели нельзя сделать перерыв хотя бы в месяц? Ингеборга ощутила, как тяжелеет на душе. Даже то немногое, чем она могла ему помочь, оказалось каплей в море. Я понимаю, что мы остро нуждаемся в различных материалах, но это же не продукты. Они могут подождать. Они-то могут. Только вот температура на поверхности нас ждать не хочет. Там сейчас минус 56 по ночам, и днем теплее ненамного. Инженеры считают, что она вполне может упасть до минус 70. Но критическая отметка – это минус 60. После этого порога металлы, пластик и все остальное меняют свои свойства. Все, что выходит на поверхность, потребуется обогревать каждую секунду. Иначе никто не дает гарантии, что техника не развалится и просто не откажет, когда у нее испортится настроение. Мы будем сегодня лечиться или мне завтра заглянуть? 5 секунд и начало процедуры. Ингиборга коснулась сенсора подачи ложа и с щемящей сердце тоской проводила взглядом могучую фигуру пациента, скрывающуюся в чреве биорегенератора. 2 часа она проводила лечение в ручном режиме, потому что ИИ медотсека давно перестал понимать разработанные ею программы лечения. Инженеры говорили, что проще отключить ограничения, чем обучать программу новым аспектам, не заложенным в стандартные алгоритмы, потому что для этого необходимо быть медицинским программистом, а среди них таких нет. Поэтому Ингиборга приноровилась пользоваться режимами сохранения индивидуальных настроек пациента. Спасало то, что памяти у ИИ медотсека оказалось достаточно. Видимо, разработчики концепции бункера предусмотрели это заранее, потому что в обычных больницах давным-давно никто не хранит информацию у себя, все лежит в специальных облачных хранилищах. До войны всевозможных дата-центров, предоставляющих услуги облака, было чуть ли не больше, чем людей. Доступ к интернету имелся везде, где эти люди жили, скоростей хватало. Словом, тратиться на организацию собственных архивов было невыгодно. Услуги профессиональных облачных сервисов обходились на порядок дешевле. Зато теперь не существует ни интернета, ни облачных сервисов, и информацию взять неоткуда. Уцелело только то, что было у тебя в голове. Ингиборга устало вздохнула. Проблема в том, что у подавляющего большинства в голове нет ничего ценного. Ей бы самой не помешало в свое время пройти не 10 факультативов, а 110. Но кто же знал, что все так обернется? В ту пору казалось, что ее персональный учебный план настолько огромен, что мозг вплотную приблизится к пределу своих способностей. Эх, ее бы сейчас туда, в прошлое, года на 3-4. Она бы с неподдельным энтузиазмом выучила 10 таких индивидуальных курсов и поступала бы не в Москву, а в Новосибирск на кафедру к светилу мировой медицины в области лучевых поражений и не позволила бы родителям сесть в тот несчастный самолет. Искусственный интеллект медотсека сообщил о готовности приступить к стандартным регенерирующим процедурам. Ингиборга задала нужную последовательность восстановительных операций и занялась другими пациентами. Очередь из жительниц второго уровня снова выросла. Приходилось одновременно лечить больных из стационара и успевать помогать Светлане, развившей бурную активность. Чтобы в результате таковой тяжело больных пациентов стало меньше, а не наоборот, требовалось находиться сразу везде, но к этому ей давно не привыкать.